Пожалуйста. Вопросы, может быть, есть? Спать хотелось? Сильно. Ты у меня сидел такой. Видишь, как она придавливает? Когда ценности внизу, это все придавливает. Ценности – это мотивы. Что придавливает человека сном? Его мотивировки, которыми он мотивирует в этой деятельности. Поэтому все слушают, одни с таким интересом, другие все что-то ковыряют. Все наматывают. Другой там обдумает, сейчас так выйду, так столько заработаю, столько так, 7 на 8, тут на ум пошло, так, тут с ума сошло, тут там, так, 5 пишем, 8, тут сошло с ума, тут пошло на ум. Почему человек хочет спать? Мотивы. Мотивы такие, что это все, вся эта информация его придавливает. Но сейчас бы, если бы я дернул... Представь, я бы сейчас начал хотя бы про Машку тут рассказывать. Ты бы так мог? Нет. Или про чье-то ложное смирение. Представляешь, ты бы сразу... О, про мои ботинки. И тут же сразу... А сам-то какой? Со мной так нельзя. Не спи. Замерзнешь? Давай, спрашивай. Что ты там во сне увидел? Спроси меня. Что там свапна дала тебе? Поклонение на уровне разума и сознания. Это вот какие примеры? Ой, я пока еще хочу, чтобы вы разобрали, что такое чувство, что такое тело. Сначала, чтобы вы определили, на каком уровне я поклоняюсь. На уровне тела. И какого тела? Одни тут лбом... И смотрит на окружающих, видели, нет, что я колокольчик позвенел или нет. Какагуна это. Итак, телом, там говорится, нужно поклоняться телом, умом, чувствами, потом разумом и сознанием. Видишь, ложное эго нигде не упоминается. Почему? Только не руководствуйтесь ложным эго. А это будет мотивировка. Почему ложное эго? Потому что ложное эго... Оно может быть выражено в мотивировках поклонения. Understood? Поэтому можно тут и падать, знаешь, с разбега. Знаешь, тут у нас самые негодяи и такие самые лентяи, они всегда делают полный дандават. Что ни хрена больше я не делаю, так хоть полный дандават сделаю. Падай передо мной, ниц, стань моей бхактой. Манману пхава мат бакто. То есть они шизофреничны и падают ниц. Очень странно. Все это бутафория. Как вставные зубы. Когда нет своих, тогда там всякие непонятные. Из очень приятного материала, из которого делают туалетную бумагу. Поэтому сначала нужно определить. Я вам буду рассказывать, что такое поклонение на уровне чувств, тела сначала. То есть поклонение на уровне органов чувств. Ой, не трогайте, ой, у вас конкивалы лопнут. Я вам расскажу, что такое поклонение на уровне объектов чувств сначала. Потом, что такое поклонение на уровне органов чувств, что такое поклонение на уровне чувств, что такое поклонение на уровне ума, интеллекта, ложного эго, мотивировки, сознания, оскверненного сознания и сознания, устремленного к Кришне. Тогда вы поймете, что такое, кто такие продвинутые, кто такие чистые и приятные, какая разновидность, какие принципы. То есть принцип поймете, как продвинуться. А так что такое? Смотрю, вы тут все очень уже, так сказать, изучаете книги очень высочайшего уровня, говорите там разные вещи, задрав ноги там где-то возле компьютера, и шматрицу. Мы глухо продвигаемся. Мы уже в шафране, мы продвинулись до шафрана. Нет, это я вам льстю. И льстя моя будет хитра. Я вам льстю. Это моя лесть вам. Сладкая лесть, чтобы вас вдохновить, чтобы в прошлой жизни все были великими мудрецами. И вам один шаг остался. До продвинутости. Поэтому будете истязать свое тело все время. Оно не должно спать, иначе я нечистый, вредный. Это уже гуны страсти. Если вы думаете, что это и есть преданность, не спать, не есть, не совокупляться, то вы сбиты с толку. Чем? Майя джали! Вы попали в сети иллюзорной энергии. Если вы думаете, что в этом мире вы можете обрести истинную дружбу, истинное счастье, а счастье это в чем? В любви, любово. Ту-дум-тум-тум. То просто у вас, вам надо там такие же психи сидят, только в белых халатах. Люди в белых халатах, мы о вас эту песню поем. Одни психи ругают других. Сам псих? Нет, ты псих! А чем замок от ключа отличается? А? А озеро от реки? А стакан от калоши? Да, вы поймете, почему священники, настоящие священники, которые и на самом деле устремлены к этим духовным ценностям, почему они быстрее все понимают, разбираются? Почему сапожник разобрался в том, в чем не мог разобраться кто? Брахмана. Именно из-за этого. Вот почему Кришна говорит, что они разумом поклоняются мне. Он ставит это как высочайший уровень будхи-йогу. И что это означает? А то столько прочитано, столько наболтано, столько всяких... Ну, различать же нужно. А не болтать. А развлечение приходит только в процессе практики. Только в процессе практики. Не в процессе посещения семинаров, сидения там, чистения картошки. Нет. Тот, кто не может слушать, тот чистит картошку. Кришна говорит, если ты не способен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, работай для меня. Помните это? Это не означает, что вы хотите показать, как вы смиренны для себя. Что вы вот видишь ли, такая великая личность и чистите картошку, и что это вас так продвигает. Нет, это гуна страсти, потому что вы хотите себе, вы себе льстите просто. Хотите окружающим показать, что вот такой богатый человек ходит, чистит картошку. Вот какой продвинутый. Нет. Если вы будете здесь сидеть и терпеть то, что связано с вашим ложным эго, потому что роль духовного авторитета – ваше ложное эго разбить. Потому что пока не разбито ложное эго, человек всегда находится на пути страданий. Понимаете? Всегда он сбит с толку, всегда ложные будут у него все. Все его действия будут пропитаны ложником, а значит, только одни страдания он на себя наваливает. Сам, собственноручно. Вот почему Кришна говорит, нужно научиться терпеть, когда задевает ложное эго. Из которого возникает счастье и несчастье. Это из ложного эго. Материальное счастье и материальное несчастье. Душа остается что? Отдельным от этого счастья и несчастья. Поэтому чем больше человек познает себя как душу, а говорится, разум ближе всего к сознанию. Но разум может попасть в ловушку того, что там находится между разумом и сознанием. Что же находится между разумом и сознанием? Ложное эго. Которые выдумывают, что это вот ты так продвинутый, вот так, видишь какой-то. А если ты будешь ходить босиком, то вообще ты, все тебя будут почитать, как садху. Или кто-то думает, если я босиком, только тогда я садху. И наплевать мне, что кто там думает, что... Потому что я думаю, что босиком я садху. Как Прабхупада говорит, можно очень искусно себя обманывать. И он рассказывает историю своего духовного учителя Бхактисиддханты Сарасвати. Как пчела лизала банку с медом. Лизала банку. Не мед, а банку. И она знала всю эту табличку, что там сколько веществ в этом меде, все. Единственное, она лизала банку. И она видела мед. Видели мед? Видели, конечно. И она лизала банку. И говорится, она как, давай этот кайф изображевывать. Слюна хлещет, все там, все это, вонь, грязь, так сказать, слизь. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит, как вы думаете, что с ней происходило? И там начали ученики, вот она такая-сякая, она не продвинутая, она там такая-сякая. Он сказал, нет, она просто себя обманывала. Себя. И даже было плевать, что она там других обманывает. Она себя обманывала, потому что никто не видел, как ей хорошо. А кто видел, никто не мог понять, что ей хорошо. Но ей было хорошо, независимо от того, понимает ли, что она просто себя обманывала. Поэтому можно себя сидеть и обманывать. Я продвигаюсь. А я вот сижу в коптерке и продвигаюсь. Я прямо чувствую, как меня даже качает, укачивает иногда от продвижения. Ух, понесло, понесло. Мы видим, как некоторых уболтало тут. Они уже это, уже смотреть не могут. Слышать не могут. Уболтало. Ну что они постигли на самом деле? Ни черта. Если я даже просто с панчиклешами ворвусь к ним, и они будут сбиты с толку, поняв, что они ни черта не поняли. Как вы думаете? Как думаешь, если я ворвусь к тебе, к твоей области познания с панчиклешами? Ты знаешь, что такое панчиклеши? Информирован, но не знаешь. Поэтому просидел 10 лет в коптерке. Что тот, кто знает, стремится заняться совершенно другой деятельностью. Просит, молит, мечтает, желает, все делает для этого, чтобы выбраться. И поэтому Кришна сказал, посвяти свою жизнь. Кришна так удивительно сказал, посвяти свою жизнь регулирующим принципам бхакти-йоги. Только в этом случае он сказал, посвяти свою жизнь. А? И потом дать семинар там по семейным отношениям. Ну, извините меня. Или там почему-то еще. Какие-то эмоции и клоунадство устроить. Я понимаю, клоун, который как шут, царский шут, он столько знает больше, чем министры. И в шутливой форме такие вещи пропихивает, что там складывается впечатление, что всем этим государством управлял шут. Поэтому Бхактивинода говорит, я шут, я твой шут, Кришна. Ты мой царь, а я твой шут. Но быть просто шутом в смысле, ну это совсем другое. Что-то такое острить, чтобы просто рассмеять. Шуты политику делали. Проталкивали такие вещи. А кто-то думает, что шут это просто шутник. Слово шут от слова шутник. Шутит. Потешается. Есть одна история, которую рассказывает Бхактивинода, объясняя, почему он шут. Он говорит, у одного царя Раджан Расимхи был шут, которого звали Джива. Шут Джива. А его звали Раджан Расимха. И как-то в его государство пришел один человек. А государство славилось тем, что там были самые-самые продвинутые браманы дворца, то есть дворцовые браманы еще есть. Это советники царя. Но в государстве происходили какие-то странные вещи. Советники были очень продвинутые. Царь все время делал то, что они ему советовали, но в государстве все продолжало ухудшаться положение. И царь ни черта не мог понять. Царь совершал и аскезы, и то, и все. Но положение ухудшалось. И браманы, и царь стали думать, все-таки из-за чего, в чем проблема? Ну, естественно, как у нас говорят, в чем проблема? Народ ленивый. Народ свиньи. Лентяи. Отупевшие ублюдки. Смотрите, что народу-то нужно. Колбаса, водка, наркотик и селедка. И они стали сетовать на народ. Да это народ, эти шудряки, да все они, надо просто дисциплину, так, все очереди разгонять там, ну, водку по талонам там, сахар по стаканам, картошку продавать рюмками, соль наперстками. Народ, сволочь, от рук отбился. Мы тут, браманы и царь, совершаем аскезы. Браманы, такие недюжинные личности. А народ, свиньи, свиньи! А мы, значит, кто? Свинопасы! И пришел один человек. Но Шут-то, он-то понимал, в чем проблема. И Шут решил изменить ситуацию. И Шут пошел к одному своему другу. Тот не был шутом. Тот был также сапожником, говорится. Но у него была просто колоссальная память. Колоссальная память. Он по сапогам знал, что за человек. Когда он ему сделал числа, все помнят. Знаете, есть такие люди. Вот как ювелиры есть там или автомобильные мастера. Они раз то, это же я делал. В автомобиле какие-то гайки там покрутили, да? И он по гайкам определяет, это я делал. Или дантист. Ну-ка, открой рот. А? О, это ваша фамилия не такая, не такая. С такого-то года рождения брили у меня тогда-то, тогда-то. А вы так, меня-то что, не узнали? Нет, я по своей работе только узнаю. Память, видите? И у него была потрясающая память. И он жил на границе трех государств. И в каждом государстве, говорится, жило очень большое количество разных разные этносы были. И у каждого этноса есть своя этническая группа языковая. Украинцы, русские, белорусы, там, представим, там, кто там, латыши, литовцы, эстонцы, там, грузины, армяне и так далее, и так далее. Все, в общем-то, говорили на санскрите, но у каждого была еще своя речь. А поскольку он был сапожником, люди ходили в обуви. В те времена люди не ходили босиком. С луками. Они ходили в обуви. И сапожник достаточно важная личность был. И они приходили к нему. А поскольку у него была очень хорошая память, то он быстро овладел разными языками. И когда они к нему приходили, он на их языке мог с ними общаться. И этот шут пригласил этого человека, и он сказал, приди-ка в государство наше, нашему царю. Они кенты были, потому что один шут, другой сапожник, все, они одинаковые вроде. Как бы по социальной лестнице. И он говорит, приходи ко мне в государство, там надо кое-что сделать. Он говорит, а что, просто говори на всех языках, которые ты знаешь. Он, и что? И ты должен сказать, кто определит, какой твой родной язык на самом деле, тот получит мешок золота. Он говорит, ты что, с ума сошел, у меня откуда мешок золота? У меня вообще в жизни-то был один золотой, и тот потерял. И он сказал, ну, я все устрою остальное. Ну, ладно. Но ты должен шнур на себя одеть. Он говорит, да я на себя хоть что могу одеть? В общем-то, шнур, ну, в смысле, что я к чему это говорю? Что на себя что угодно можно одеть. Хоть кандемалы, хоть шнур прямо, знаешь. Шнуроносцев? Во! И он пришел, шнур, все. Все увидели, шнур, абажур, все нормально, лампочка вернута, все, выключатель на месте. Они говорят, ну, брахман какой-то. Царь подумал, ну, ладно, пришел брахман, а царь ты что, должен был встречать? Царь вышел, смотрит брахмана, он там раз, тот ему, ассалам алейкум. Он говорит, что? Говорите на санскритской мове, пожалуйста. А он ему говорит, тервис. Он говорит, что? И он начал на разных языках. Дровеньки булы, говорит. Он говорит, это что вы говорите? Он говорит, а мне говорю на разных языках. Он говорит, о, столько языков знаете. Думает, вот это браман. Елки, только у брамана же много памяти и много языков. Царь-то тоже такой. Они ему там, кстати, напели эти брахманоидные живые существа. Брахманоиды. Брахмазоиды. И он тоже царь-то сбил его с толку, и он тоже думает, ой, растолк. А тот еще был худой, собожник, да, кстати. Есть мало, да, худой. И от того, что эти гвозди здесь, тоже, да, у него. Такие. Он еще тогда Нарбекова не знал. Ну и он пришел, там царь, там все такое, так сказать, садись. Он там, дзинкую барза. Ша! Ну и он там. Сисе. Десятка, вот на все. И он говорит, ну надо же, какой стук. И он говорит им. Ты не мог бы пригласить своих... Министров, я хочу ему задать один тест. Он говорит, да, конечно. А у тебя хорошие министры? Он говорит, да, вообще, ну, народ свиньи. Ну, нет, проблема. Сейчас мы определим, кто свиньи. Правильно ли вы сделали выбор? Мы сейчас отыграем у вас игра «Срабое звено». Где это зрабое звено? Ну, пришли эти министры. Все сели, смотрят, так сказать, все, абажур, шнур, очкис, память, просто сколько там, килобайт. Сколько? Во-во. И сколько, сколько? 256 килобайт память. Да потрясающе. Многофункциональный вообще, да. Портативный. Надувается, сдувается, в кармане помещается. Был в космосе, смотрел на нас из иллюминатора. И он стал говорить на разных языках. Ну, короче, он сказал, кто вот узнает, как, вы же бравны, все мудрецы, вы видите суть и все это знают. Кто скажет, какой мой родной язык, тот получит мешок золота. А шут уже там царя обработал. И царь, да нет проблем. Правда, мои же, я же хочу увидеть, что мои-то брахманы тоже... И он стал говорить на разных языках там. Барбинбия киркуду. Сандери муридиндери баба ясеньки. Ясеньки баба юньки тупинки. И они. И один говорил, это вот такой язык, это такой язык. Они знали языки тоже. Это такой. И он сказал, нет. Какой родной язык этого человека? Они там в акценты начали погружаться. Судя по акценту, он грузин. Мит, судя по акценту, он... Кто? Нет, он... Прибалтика! Нет, он не прибал. Он, по-моему, салоист. И так далее. И они никак... Но шли дни. И царь видит, что они вообще... Не врубаются. Никто. Он говорит, нет, это не мой родной язык. И тогда царь... А шут понимал в чем. Но надо было это все продемонстрировать. И он сказал шут царю, пойдем со мной. Они пришли в сад темной ночью. Залезли на дерево. Взяли одеяло. Но тут друг-то его в роль так вошел, что уже с ним нормально разговаривать нельзя было. Даже уже шуту. Он так тоже защищал там все государство уже. Там у него кедры звенели, так сказать, утки летели, гуси вообще, туда-сюда. Да. Лебеди по чернозему бегали. Свистело все там. Он уже поскрипывал при ходьбе, посвистывал при дыхании и пришепетывал при разговоре. И они залезли на дерево, и он шел туда, в свои опочивальни. И сверху на него они спрыгнули с одеялом. И как давай его дубасить. И он как давай родной, народной, на всенародной муви, настоящим, нашим, родным, трехэтажным, как начал поливать. Все было в разных стихах, в прозе, в белый стих, там стиль Босё был тоже там. Он был очень такой продвинутый. И поскольку у него была хорошая память, он знал Очень много матов. Он был просто Махамат. Так, так определили, кто он был, какой его родной язык. Это определил царь с помощью шута. Что царь был слишком доверчив. И свиньями-то был не народ, а кто? Как лилипуты кричали: «Посмотрите, народ!» Когда Гулливер ел. А король спал в этот момент и проснулся, и закричал: «Где народ?» Так же и мы можем просто спать, не понять, о чем речь. Что он боялся мятежа, был плохим правителем и боялся мятежа. Когда он услышал, что «посмотрите, народ», он подумал: мятеж. Но они говорили: ничего себе у него пасть. Пожалуйста, есть еще вопрос? Вы сказали, нужно насилие лечения. Я давал клятву Гиппократа в детстве. Я ее обнаружил там у родителей и дал ее. Я спросил, что это такое? Они мне сказали: это клятва Гиппократа, ее дают врачи. Я говорю: можно я дам? Да. Я дал клятву, что надо резать быстро и большими кусками, без сожаления. Насильное лечение. Это означает, что человека надо на вольные хлеба отправить. Потому что пока человек здесь, он защищен другими. И он просто начинает издеваться и не ценить, кто его защищает. Начинает думать, что все едят его хлеб, и думает, что он здесь всех защищает. Понимаете? И поэтому такого человека обычно на вольные хлеба отправляют. Это означает, там Гиппократ на него нападет где-нибудь. И быстро, большими кусками, без сожаления. Как Ашватхама, он слишком много на себя взял. И Арджуна изгнал его из общества. Изгнал просто. Это называется жесткие меры. Потому что он был защищен этим обществом, в котором он находился, но он перестал этого ценить. И Арджуна выгнал Ашватхама. Он делал много гадостей Ашватхама. Он был браманом, неплохим. Что значит браманом? Двиджа-банду. У него были способности брахманические. Но душонка его была такая мерзкая. И люди его способности принимали за брахманические качества. Люди не смогли различить, где способности, а где качества. Ну что, они были глупы в основном. Необразованы, невежественны. Поэтому Прабхупада и говорит: они махатмы в глазах своей глупой и неискушенной публики. Но появись человек, который что-то понимает, как ореол этого махатмы, как в сказке: лапоть, соломинка и пузырь. Есть такой вид, называется кутинати. Это такая анартка, называется самоиллюзия. Вот о чем я говорю: психическое отклонение, иллюзия. Я Наполеон, я избранник, я там такой, я защитник, я там какой-то. Вот. Какой-то необычный. Это когда человек теряет смирение абсолютно, он начинает манить себя кем-то. Поэтому называют мания. Паранойя начинается. Паранойя – это бред. Ляпсус лимба называется в психиатрии на латыни. Бред сумасшедшего. Поэтому и говорится, что когда человека охватывает вожделение, все, что он говорит – бред, все, что он делает – безумие, и все, к чему это приведет – лишь смерть. Кто хочет с таким общаться? Такого человека не надо получать общение, надо давать ему общение. Но у нас люди сбиты с толку, они пытаются получать общение. Но это очень опасно. Что это бред сивой кобылы. Поэтому и говорится, когда ослиха легнет осла, вы поймите, я знаю этих людей куда лучше. Я знаю, потому что они ко мне приходили и просили, чтобы я им ослиху нашел. Они даже сами нашли ослиху, просили меня, чтобы я сказал этой ослихе, чтобы она их не отпинывала. Потом эта ослиха меня тоже не послушалась, отопнула этих людей. И вот тут-то они начали петь свои ослинные песни, проникнутые глубочайшим философским смыслом, и стали причинять только беспокойство. Это описывается также в маленькой книжке, которая называется «Наука самоосознания». Вот в чем проблема.